Глава 18. Четверг, 2 июня. Проснулась Эрика Бергер в 9:05 от звонка мобильного телефона. «Доброе утро, фрёкен Бергер. Драго Нормандский. Насколько я понял, у вас ночью что-то произошло». Эрика объяснила, что произошло, и спросила, может ли Milton Security заменить NACCA Integrated Protection. «Мы, во всяком случае, можем установить сигнализацию, которая будет работать», — саркастически сказал Арманский. «Проблема в том, что в ночное время ближайшая машина у нас находится в центре NACCA. В случае экстренного вызова она прибудет минут через 30. Если мы возьмемся за эту работу, мне придется отдать ваш дом подрядчику. У нас имеется договор о сотрудничестве с одним местным охранным предприятием из Фисксетры, которое при благоприятных обстоятельствах может добраться до вас по экстренному вызову за 10 минут. Это лучше, чем НИП. Они вообще не появляются. Хочу вас проинформировать о том, что это семейное предприятие, состоящее из отца, двух сыновей и двух двоюродных братьев. Они греки, хороший народ. Отца я знаю уже много лет. Они работают примерно 320 дней в году. О тех днях, когда они не смогут работать из-за отпусков или чего-то другого, вам будут сообщать заранее, и тогда придется рассчитывать на нашу машину из NACCA. Мне это подходит. Я пошлю к вам человека сегодня в первой половине дня. Его зовут Давид Руссин, и он уже в пути. Он проведет анализ ситуации. Если вас не будет дома, ему потребуются ваши ключи и разрешение на исследование дома от подвала до чердака. Он сфотографирует здание, участок и окрестности. Понятно. Руссин обладает большим опытом, и мы представим вам предложение по мерам безопасности. План будет готов через несколько дней. В перечень услуг войдет сигнализация на случай нападения, противопожарная безопасность, эвакуация и защита на случай вторжения. Окей. Мы хотим также, чтобы на случай чрезвычайного происшествия вы знали, что вам следует делать в течение тех 10 минут, пока до вас будет добираться машина из Фисксетры. Да. Сигнализацию мы установим уже сегодня к вечеру, но потом надо будет подписать контракт. Закончив разговор с Драгоном Арманским, Эрика сообразила, что проспала. Она взяла мобильный телефон, позвонила ответственному секретарю редакции Петеру Фредриксону, объяснила, что изувечилась, и попросила его отменить совещание в 10 часов. «Вы плохо себя чувствуете?» — спросил он. «Я разрезала ногу», — ответила Эрика. «Прихромаю, как только смогу». Для начала она сходила в примыкавший к спальне туалет, потом надела черные брюки и одолжила у мужа тапку, в которую помещалась забинтованная нога, выбрала черную блузку и прихватила жакет. Прежде чем вытащить из-под дверей спальни резиновую заглушку, она вооружилась баллончиком со слезоточивым газом. Эрика медленно прошла через дом и включила кофеварку. Завтракала она за кухонным столом, все время прислушиваясь к звукам в окрестностях. Как раз когда она наливала себе вторую чашку кофе, в дверь позвонил Давид Руссин из Milton Security. Придя пешком до Бергсгаттен, Моника Фигуэролла собрала своих четверых сотрудников на раннее утреннее совещание. «Теперь у нас появилась временная граница», — сказала она. «Наша работа должна быть завершена к 13 июля, когда начнется суд над Лизбет Саландер. Это означает, что у нас есть чуть больше месяца. Давайте переберем все и решим, что для нас сейчас самое главное. Кто хотел бы начать?» Берглуд откашлялся. «Блондин, который встречается с Мортенсоном, кто он?» Все закивали, разговор начался. «У нас есть его фотография, но нам неизвестно, где его искать. Объявить его в розыск мы не можем. А Гульберг? Должна существовать какая-то история, которую можно раскопать. Мы знаем, что он был в тайной государственной полиции с начала 50-х годов до 64-го года, когда создали ГПУ БЕЗ. Потом он скрывается в тени». Фигуэролла кивнула. «А можно ли сделать вывод о том, что клуб Золоченко — это некая структура, основанная в 64-м году, то есть задолго до появления здесь Золоченко?» Цель, вероятно, была другой. тайная организация внутри организации. Это было после Веннерстрёма. Тогда все посходили с ума. Своего рода тайная шпионская полиция? Вообще-то за границей имеются параллели. В США в 60-х годах внутри ЦРУ создали особую группу внутреннего надзора. Ей руководил Джеймс Англетон, и она чуть не разнесла все ЦРУ. Ребята Англетона были фанатиками и психами. Они в каждом сотруднике ЦРУ подозревали русского агента. В результате деятельность ЦРУ оказалась во многом парализованной. Это одни разговоры. «Где хранятся старые личные дела?» «Гульберга там нет, я проверял». «А бюджет?» «Такая операция должна ведь каким-то образом финансироваться». Продолжению дискуссии помешал перерыв на ланч, а Моника Фигуэролла извинилась и отправилась в спортзал, чтобы спокойно подумать. Хромающая Эрика Бергер появилась в редакции СМП только ближе к ланчу. Нога болела настолько сильно, что она вообще не могла прикоснуться ступней к полу. Доскакав до стеклянной клетки, она с облегчением опустилась на стул. Петер Фредриксон взглянул на нее со своего места за центральным столом, и Эрика жестом пригласила его зайти. «Что случилось?» — спросил он. «Я наступила на осколок стакана, и он вонзился мне в пятку». «Как неудачно». «Да, неудачно. Петер, кому-нибудь приходили новые странные сообщения?» «Насколько мне известно, нет». «Окей, держите ухо востро. Мне надо знать, если вокруг СМП будет происходить что-нибудь необычное. Что вы имеете в виду?» «Боюсь, что какой-то псих, рассылающий зловредные сообщения, избрал меня в качестве жертвы. Поэтому мне надо знать. Если вы вдруг уловите, что происходит что-то странное, типа сообщений, полученных Эвой Карлсон, что угодно необычное. Я уже получила кучу дурацких сообщений, где меня обвиняют в самых разных вещах и предлагают совершить со мной разные извращенные действия». Петер Фредриксон помрачнел. «Как давно это продолжается?» «Пару недель. А теперь рассказывайте, что у нас будет завтра в газете?» «Хм». «Что значит «хм»?» Хольм и руководители юридической редакции вступили на тропу войны. «А вот как?» «Почему же?» «Из-за Йоханнеса Фриска. Вы продлили ему срок работы и поручили готовить репортаж, а он не хочет рассказывать о чем. Он не имеет права рассказывать. Это мой приказ». Он так и говорит. «Поэтому Хольм и руководители юридической редакции на вас разозлились». «Понятно. Назначьте на 3 часа встречу с юридической редакцией, и я им объясню ситуацию». Хольм довольно зол. «А я довольно зла на Хольма. Так что одно уравновешивает другое. Он настолько зол, что пожаловался в правление». Эрика подняла взгляд. «Дьявол! Мне надо браться за Боркщо. После обеда придет Боркщо. Он хочет с вами встретиться. Подозреваю, что это заслуга Хольма». «Окей, в котором часу?» «В 2». Он начал пересказывать дневную докладную записку. Во время обеда к Лизбет Саландер зашел доктор Андерс Юнессон, и она отставила тарелку с тушеными овощами. Он, как всегда, провел небольшой осмотр, но она отметила, что он перестал вкладывать в свои осмотры душу. «Ты здорова», — заключил он. «Хм. Ты должен тут что-то сделать с едой». «С едой? Ты не можешь организовать мне пиццу или что-нибудь в этом роде?» «Сожалею, бюджет не позволяет». «Я так и думала». «Лизбет, завтра мы будем подробно обследовать твое состояние». «Понятно. А я здорова». «Ты достаточно здорова, чтобы тебя можно было перевозить в тюрьму в Стокгольм». Она кивнула. «Я, вероятно, смог бы потянуть с переездом еще недельку, но мои коллеги начнут удивляться». «Не надо». «Точно?» Она кивнула. «Я готова». «Это ведь рано или поздно должно произойти». Он кивнул. «Тогда ладно», — сказал Андерс Юнессон. «Я завтра дам зеленый свет для транспортировки. Это означает, что тебя, вероятно, почти сразу перевезут». Она кивнула. «Возможно, это произойдет уже на выходных. Руководство больницы не заинтересовано в том, чтобы тебя здесь держать. Это понятно». «Значит, твоя игрушка, она будет находиться в дырке за прикроватной тумбочкой». Она показала. «Окей. Они немного посидели молча, а потом Андерс Юнессон поднялся. «Я должен навестить других пациентов, которые больше нуждаются в моей помощи. Спасибо за все, я твоя должница». «Я просто выполнял свою работу». «Нет, ты сделал значительно больше. Я этого не забуду». Микаэль Блумквист вошел в здание полицейского управления через вход с Польхемсгаттен. Его встретила Моника Фигуэрола и провела в помещение отдела охраны Конституции. В лифте они молча покосились друг на друга. «Разве это разумно, что я показываюсь в полицейском управлении?» — спросил Микаэль. «Меня кто-нибудь может увидеть, и возникнут вопросы». Моника Фигуэрола кивнула. «Здесь мы проведем только одно совещание. В дальнейшем будет встречаться в маленьком офисе, который мы сняли на площади Фридхемсплан. Отдел охраны Конституции — небольшое самостоятельное подразделение, которое никого в ГПУ БЕС не волнует. Мы находимся на другом этаже, чем остальная часть СЭПО». Он кивнул Торстену Эдклинту, не обмениваясь с ним рукопожатием, и поздоровался с двумя сотрудниками, очевидно входившими в следственную группу. Те представились как Стефан и Андерс. Микаэль отметил, что никаких фамилий не называлось. «С чего начнем?» — поинтересовался Микаэль. «Как насчет того, чтобы начать с кофе?» «Моника, спасибо, с удовольствием». Микаэль отметил, что начальник отдела охраны Конституции секунду поколебался, прежде чем встать, принести кофейник и поставить его на стол, где уже были приготовлены чашки. Торстен Эдклинт, вероятно, предполагал, что подавать кофе будет Моника Фигуэрола. Микаэль также заметил, что Эдклинт улыбнулся про себя и расценил это как добрый знак. Потом Эдклинт посерьезнел. «Честно говоря, не знаю, как быть в такой ситуации. Вероятно, присутствие журналиста на рабочем совещании в службе государственной безопасности — вещь уникальная. То, о чем мы сейчас будем говорить, во многих отношениях является секретными сведениями. Военные тайны меня не интересуют. Меня интересует клуб Золоченко. Но нам необходимо найти некий баланс. Во-первых, присутствующие здесь сотрудники не должны называться в вашей статье по имени, окей?» Эдклинт посмотрел на Микаэля Блумквиста с удивлением. «Во-вторых, вы не должны разговаривать с кем-либо из сотрудников, кроме меня и Моники Фигуэролы. Что можно вам рассказывать, решаем мы. Если у вас длинный перечень требований, вам следовало зачитать его вчера». «Вчера я не успел все продумать». «Тогда я вам кое-что открою. Это, вероятно, первый и последний раз в моей профессиональной карьере, когда я стану сообщать полиции содержание неопубликованного материала. Так что, если воспользоваться вашими словами, честно говоря, я не знаю, как быть в такой ситуации». За столом воцарилось недолгое молчание. «Возможно, нам...» «А что, если...» Эдклинт с Моникой Фигуэролой заговорили хором, и оба умолкли. «Мне нужен клуб Золоченко. Вы хотите предъявить обвинение клубу Золоченко. Давайте и будем этого придерживаться», — предложил Микаэль. Эдклинт кивнул. «Что у вас есть?» Эдклинт объяснил, что накопали Моника Фигуэрола и ее ребята, и показал фотографию Эверта Гульберга вместе с полковником-шпионом Стигом Веннерстрёмом. «Отлично. Я хочу копию этой фотографии. Она имеется в архиве издательства «Олен энд Окерлунд», — сказала Моника Фигуэролла. «Она имеется на столе передо мной. С текстом на обратной стороне», — возразил Микаэль. «Ладно, дайте ему копию», — распорядился Эдклинт. «Это значит, что Золоченко убила секция». «Убийство и самоубийство», — совершил человек, умирающий от рака. «Гульберг пока жив, но врачи дают ему максимум несколько недель. У него после попытки самоубийства такие повреждения головного мозга, что он уже, в принципе, овощ. Именно он нес основную ответственность за Золоченко, когда тот перебежал в Швецию». «Откуда вам это известно?» «Гульберг встречался с премьер-министром Турбьорном Фельдином через 6 недель после прибытия Золоченко». «Вы можете это доказать?» «Да, при помощи журнала посетителей Объединенной администрации министерств. Гульберг приходил вместе с тогдашним начальником ГПУ БЕС, который уже умер. Но Фельдин жив и готов об этом рассказать. Вы что? Нет, я с Фельдином не беседовал. Это сделал кое-кто другой. Имени назвать я не могу. Источнику гарантирована анонимность». Микаэль рассказал, как отреагировал Турбьерн Фельдзен на информацию о Золоченко и как он сам ездил в Голландию и беседовал с Янерюдом. «Значит, клуб Золоченко находится где-то в этом здании», — сказал Микаэль, указывая на фотографию. «Отчасти. Мы считаем, что это некая структура внутри организации. Клуб Золоченко не может существовать без поддержки ключевых фигур всей службы. Однако мы полагаем, что так называемая секция спецанализов обосновалась где-то за пределами здания. То есть получается, что человек может числиться сотрудником СЭПО, получать в СЭПО зарплату, а на самом деле отчитываться перед другим работодателем. Примерно так. Тогда кто в этом здании работает на клуб Золоченко, мы пока не знаем. Но у нас есть несколько подозреваемых. Мортенсон, — предложил Микаэль. Эдклинт кивнул. «Мортенсон работает в СЭПО, а когда он требуется клубу Золоченко, его освобождают от обычной работы», — сказала Моника Фигуэрола. «Как такое возможно чисто практически? Хороший вопрос». Эдклинт слегка улыбнулся. «Вы не хотели бы начать работать у нас?» «Ни за что на свете». «Я шучу, но вопрос вполне естествен. У нас есть на подозрение один человек». Но мы пока не можем подкрепить подозрения доказательствами. Послушайте, это должен быть кто-то, наделенный административными полномочиями. «Мы подозреваем начальника канцелярии Альберта Шенке», — сказала Моника Фигуэрола. «Вот мы и подошли к первому камню преткновения», — добавил Эдклинт. «Мы сообщили вам имя, но сведения не подкреплены документами». «Как вы намереваетесь с этим поступить?» «Я не могу публиковать имя, не имея документации. Если Шенке невиновен, он подаст на Миллениум в суд за клевету». «Отлично. Значит, договорились. Наше сотрудничество невозможно без взаимного доверия. Теперь ваша очередь. Что есть у вас?» «Три имени», — сказал Микаэль. «Первые два были членами клуба Золоченко в 80-х годах. Эдклинт и Фигуэрола сразу насторожились. Ханс фон Роттингер и Фредерик Клинтон. Роттингер уже умер. Клинтон сейчас на пенсии, но оба входили в ближайшее окружение Золоченко». «А третье имя?» — попросил Эдклинт. «Талибарьян связан с человеком по имени Юнос. Фамилии мы не знаем, но нам известно, что он входит в клуб Золоченко состава 2005 года. Мы даже подумываем, не он ли заснят вместе с Мортенсоном возле кафе Копакабана». «А в каком контексте возникло имя Юнос?» «Лизбет Саландер проникла в компьютер Петера Талибарьяна, и мы имеем возможность следить за корреспонденцией, показывающей, как Талибарьян плетет заговор при участии Юноса таким же образом, как в 91-м году делал это при участии Бьорка. Юнос дает Талибарьяну инструкции. И теперь мы подошли ко второму камню преткновения», — сказал Микаэль, улыбаясь Эдклинту. «Я могу подтвердить свои слова документально, но не могу передать вам документацию, не раскрыв источника. Вам придется верить мне на слово». У Эдклинта сделался задумчивый вид. «Может, какой-нибудь коллега Талибарьяна из Упсалы?» — предположил он. «Ладно. Давайте начнем с Клинтона и фон Роттингера. Расскажите, что вам известно». Председатель правления Магнус Боргшо принял Эрику Бергер у себя в кабинете рядом с залом заседаний правления. Вид у него был озабоченный. «Я слышал, что вы поранились», — сказал он, указывая на ее ногу. «Пройдет», — ответила Эрика и, прислонив костыли к его письменному столу, уселась в кресло для посетителей. «Ну, тогда хорошо. Эрика, вы проработали у нас уже месяц, и мне хотелось бы обсудить, как идут дела. Какие у вас впечатления?» «Я должна поговорить с ним о Витоваре. Но как? Когда?» «Я начала разбираться в ситуации. Имеются две стороны проблемы. С одной стороны, СМП испытывает экономические трудности, и бюджет начинает душить газету. С другой стороны, в редакции СМП чрезвычайно много балласта». «А положительных сторон?» Есть. Много опытных профессионалов, знающих свое дело. Проблема в том, что имеются и другие, не позволяющие им работать. Со мной разговаривал Хольм. Я знаю. Борг еще поднял брови. У него есть целый ряд соображений на ваш счет. Почти все негативные. Правильно, у меня тоже имеется целый ряд соображений на его счет негативных. Плохо, если вы с ним не можете сработаться. Я совершенно спокойно могу с ним работать, а вот у него со мной возникают проблемы. Эрика вздохнула. Он доводит меня до бешенства. Хольм опытен и, без сомнения, один из самых компетентных руководителей информационного отдела, каких я встречала. Вместе с тем он мерзавец. Он плетет интриги и натравливает людей друг на друга. Я проработала в СМИ 25 лет, но с такими руководителями прежде не сталкивалась. Чтобы справляться с работой, ему необходима твердая рука. Он испытывает давление со всех сторон. Твердая рука — да. Но это не значит, что он должен вести себя как идиот. К сожалению, Хольм является одной из главных причин того, что сотрудников почти невозможно заставить работать единой командой. Это просто какой-то человек-катастрофа. Он, похоже, считает, что его должностная инструкция предписывает ему править, разрушая. Суровые слова. Я даю Хольму месяц, чтобы одуматься. А потом сниму его с должности руководителя информационного отдела. Этого сделать не сможете. Ваша работа заключается не в том, чтобы разваливать организационную структуру. Эрика замолчала и пристально посмотрела на председателя правления. Простите, что напоминаю. Но вы наняли меня именно для этого. Мы даже составили контракт, дающий мне право свободно производить в редакции реорганизацию, которую я сочту необходимой. Моя цель состоит в том, чтобы обновить газету, а это невозможно без того, чтобы изменить организационную структуру и устоявшиеся принципы работы. Хольм посвятил СМП всю жизнь. Да, но ему 58, на пенсию он отправится через 6 лет, а я не могу себе позволить все это время терпеть такой балласт. Магнус, поймите меня правильно. С того момента, как я переступила порог стеклянной клетки, делом моей жизни является повышение качества газеты и увеличение ее тиража. Хольму придется выбирать. Либо работать по-моему, либо заниматься чем-то другим. Я уничтожу кого угодно, кто встанет на пути к означенной цели или будет вредить СМП как-то иначе. Дьявол. Я должна поднять вопрос о Витоваре. Боргшо снимут. Боргшо внезапно улыбнулся. Право слово, у вас тоже твердая рука. Да, это так. Что в данном случае прискорбно, поскольку тут лучше бы обойтись без силовых методов. Моя задача заключается в том, чтобы делать хорошую газету. А это возможно только если у меня будет дееспособное руководство и сотрудники, работающие с удовольствием. После беседы с Боргшо Эрика похромала обратно в стеклянную клетку. На душе у нее было тягостно. Она проговорила с Боргшо 45 минут, ни словом не коснувшись фирмы Витовара. Иначе говоря, была с ним не слишком откровенна и честна. Включив компьютер, Эрика Бергер обнаружила, что ей пришло сообщение от Мик Блом @millennium.nu. Поскольку она прекрасно знала, что такого почтового адреса в «Миллениуме» не существует, ей не составило труда понять, что это вновь напоминание о себе киберпреследователям. Эрика открыла сообщение. «Думаешь, Борг еще сможет тебя спасти, маленькая шлюха? Как там твоя ножка?» Она машинально подняла глаза и осмотрела редакцию. Ее взгляд упал на Хольма, который как раз смотрел на нее. Встретившись с ней глазами, он кивнул и улыбнулся. «Письма пишет кто-то из СМП», — подумала Эрика.